Трейси прочла карточку, прикрепленную к небольшой бутылке шампанского, поставленной в серебряное ведерко. Оливер Оберт, администратор поезда. «Я сохраню ее, пока не найдется повод что-нибудь отпраздновать», — решила Трейси. «Джефф Стивенс потерпел неудачу. Это было замечательное чувство — оказаться выше мистера Стивенса». Трейси улыбнулась своим мыслям. Она распаковала чемоданы в тесном помещении и повесила одежду, которая могла ей пригодиться. Она предпочитала путешествие на панамериканском реактивном самолете, но эта поездка обещала стать необыкновенной. Точно по расписанию Восточный экспресс отошел от платформы. Трейси откинулась назад на своем махеровом сиденье и смотрела на остающиеся позади южные пригороды Лондона. В 1:15 поезд прибыл в порт Фолстоун, где пассажиры пересели на паром, переправивший их через Ла-Манш. В Булоне они вновь сели в Восточный экспресс, направляющийся на юг. Трейси приблизилась к одному из проводников. «Как я понимаю, Максимилиан Пьермонт путешествует с нами. Вы не могли бы показать его мне?» Проводник покачал головой. «С удовольствием. Если бы я знал, мэм». Он заказал купе, заплатил за него, но так и не появился. «Джентльмен с непредсказуемым поведением, так мне сказали». Оставались Силвана Лауди и ее муж, богатый продюсер легко забывающихся киноэпопей. В Булоне пассажиров проводили на континентальный Восточный экспресс. К сожалению, купе Трейси во втором поезде не отличалось от того, которое она оставила. Она провела в своем купе весь день, составляя план действий, а в 20:00 начала одеваться. По существующему этикету в Восточном экспрессе рекомендовались вечерние туалеты, и Трейси выбрала шикарное сизо-серого цвета шифоновое платье, серые чулки и серые атласные туфли. Ее единственным украшением была одна нитка жемчуга. Перед тем, как выйти из своих покоев, она посмотрела на себя в зеркало, пристально вглядываясь в свое отражение. Ее зеленые глаза излучали невинность, а на лице застыло выражение простодушия и уязвимости. «Зеркало лжет», — подумала Трейси. «Я не такая женщина. Я участвую в маскараде, но в очень увлекательном». Когда она выходила из купе, сумочка выскользнула из ее рук. Нагнувшись, чтобы подобрать ее, Трейси быстро осмотрела внешние замки в двери, автоматический американский замок и универсальный. Нет проблем. Трейси выпрямилась и направилась в вагон-ресторан. В составе поезда имелось три вагона-ресторана, обитые плюшем сиденья, фанерованные стены, мягкий свет, струящийся из бронзовых канделябров, обрамленных малиновыми абажурами. Трейси вошла в первый обеденный зал и заметила несколько пустых столов. Метрдотель приветствовал ее. «Стол на одного, мадемуазель?» Трейси оглядела зал. «Спасибо. Я присоединюсь к своим друзьям». В следующем вагоне также оставалось несколько свободных мест. «Добрый вечер», — приветствовал метрдотель. «Вы обедаете одна?» «Нет, у меня назначена встреча, спасибо». В третьем вагоне свободных столов не оказалось. Метрдотель остановил ее у двери. «Здесь все столы заняты, мадам. В вашем распоряжении соседние вагоны». Трейси окинула взглядом зал и за столом в дальнем углу увидела то, что искала. «Все в порядке», — сказала Трейси. «Я вижу друзей». Она прошла мимо метрдотеля и подошла к нужному ей столу. «Извините», — сказала она, как бы чувствуя свою вину. «Все занято. Вы не возражаете, если я присоединюсь к вам?» Мужчина быстро поднялся, выразительно посмотрел на Трейси и воскликнул. «Прошу, пожалуйста, с радостью. Я Альберто Форнати, а это моя жена, Силвана Лауди». Трейси Уитни. Она воспользовалась своим настоящим именем. «А, американка. Я отлично говорю по-американски». «Почему Силвана Лауди вышла замуж за маленького, лысого и толстого Альберто Форнати, оставалась животрепещущей темой в Риме в течение 12 лет их совместной жизни. Силвана Лауди была классической красавицей с фигурой, вызывающей острые чувственные ощущения, неотразимым, настоящим талантом. Она завоевала Оскара и серебряную пальмовую ветвь и всегда пользовалась большой популярностью. Трейси определила, что ее вечернее платье от Валентино и стоило, вероятно, $5000, а драгоценности потянули бы на миллион. Трейси вспомнила слова Гюнтера Хартога. Чем больше он изменяет, тем больше покупает ей драгоценностей. «Вы первый раз в Восточном экспрессе, сеньорита?» — начал разговор Форнати. «Да, первый раз. А, это очень романтический поезд. О нем ходят легенды». Его глаза увлажнились. «Вот, например, сэр Безил Захаров. Он привык ездить в старом Восточном экспрессе, всегда в 7-м купе. Однажды ночью он слышит крик. Кто-то барабанит в его дверь. Красивая молодая испанская герцогиня бросается к нему». Форнати сделал паузу, намазал маслом рогалик и откусил. Муж пытался убить ее. Родители устроили этот брак, и бедная девушка только потом поняла, что муж ее сумасшедший. Захаров обуздал мужа и успокоил напуганную молодую женщину. Так начался роман, который длился 40 лет. «Удивительно!» — восторгалась Трейси. Ее глаза расширились от интереса. «Да, после этого случая каждый год они встречались в Восточном экспрессе. Он ехал в 7-м, а она в 8-м купе. Когда ее муж умер, эта леди и Захаров поженились. И в знак своей любви, как свадебный подарок, он подарил ей казино в Монте-Карло». «Какая прекрасная история, мистер Форнати!» Силвана Луади не произнесла ни слова. «Ешьте!» — угощал Форнати Трейси. Меню состояло из 6 блюд. И Трейси заметила, что Альберто Форнати съедал все, что было на его тарелке, и доедал то, что оставалось у жены. В промежутках он продолжал болтать. «Вы, наверное, актриса?» — спросил он Трейси. Она засмеялась. «О, нет, я просто туристка». Он оскалился. «Вы достаточно красивы для актрисы». «Она сказала, что не актриса», — резко произнесла Силвана. Альберто Форнати проигнорировал ее замечание. «Я выпускаю фильмы», — сообщил он Трейси. «Вы, наверное, слышали о них. Безумные дикари, титаны против суперженщины». «Я редко смотрю фильмы», — ответила Трейси извиняющимся тоном. Она почувствовала, как его жирная нога под столом наступила на ее ногу. «Возможно, я смогу устроить вам показ некоторых своих картин». Силвана отвернулась, побледнев от гнева. «Вы когда-нибудь бываете в Риме?» Его нога терлась о колени Трейси. «Я планирую поехать в Рим после Венеции». «Великолепно! Тогда мы все вместе соберемся пообедать, не правда ли?» Он бросил быстрый взгляд на Сильвану, прежде чем продолжать. «У нас есть прекрасная вилла, чуть в стороне от Альпийского шоссе. 10 акров». Он сделал широкий жест рукой и опрокинул соусник на колени своей жены. Трейси показалось, что это сделано умышленно. Сильвана Луади вскочила и увидела расплывающееся пятно на своем платье. «Ах ты, негодяй! Корми свою проститутку без меня!» Закричала она и выбежала из вагона. Сидящие во все глаза смотрели ей вслед. «Как жаль!» — пробормотала Трейси. «Такое красивое платье!» Ей хотелось отхлестать этого мужчину по лицу за унижение его жены. «Она заслуживает всех каратов в ее драгоценностях», — подумала Трейси. «И даже больше!» Он вздохнул. «Форнати купит ей другое. Не обращайте внимания на ее поведение. Она очень ревнует Форнати. Я уверена, что у нее есть на то причины». Трейси скрыла свою иронию за легкой улыбкой. Он взглянул ей в лицо. «Это правда. Женщины находят Форнати очень привлекательным». Трейси чуть не расхохоталась над помпезностью маленького человечка. «Я могу понять это». Он потянулся через стол и взял ее за руку. «Вы нравитесь Форнати», — сказал он. «Вы нравитесь Форнати очень сильно. Чем вы зарабатываете на жизнь?» «Я работаю секретарем в суде. Я потратила все свои сбережения на эту поездку, так как надеюсь получить интересную должность в Европе». Взгляд его выпученных глаз скользил по ее телу. «У вас не окажется проблем. Форнати обещает вам. Он очень доброжелателен к людям, которые отвечают ему взаимностью». «Как мило с вашей стороны», — промолвила Трейси застенчиво. Он понизил голос до шепота. «Может быть, мы обсудим это сегодня вечером в вашем купе?» «Это как-то неудобно. Почему? Вы так известны. Все в поезде наверняка знают, кто вы». «Естественно. Если они увидят, что вы пришли в мое купе, то некоторые могут неправильно истолковать этот факт. Конечно, если ваше купе находится рядом с моим, какой у вас номер?» 70. Он сладострастно посмотрел на нее. Трейси вздохнула. «Я в другом вагоне. Почему бы нам не встретиться в Венеции?» Он просиял. «Хорошо. Моя жена проводит в своем купе большую часть времени. Она не выносит солнца. Вы когда-нибудь бывали в Венеции?» «Нет». «Ах, мы с вами поедем на Торселло. Прекрасный маленький остров с чудесным рестораном в Локанди Киприани. К тому же это и отель». Его глаза заблестели. Трейси улыбнулась с пониманием. «Звучит возбуждающе». Она опустила глаза, смущаясь что-либо добавить. Форнати наклонился вперед, крепко сжал ее руку и прошептал, пуская слюну. «Ты, наверное, еще не знаешь, что такое возбуждение». Через полчаса Трейси уже была в своем купе. Восточный экспресс одиноко мчался в ночи.